Глава 15. На следующее утро Гансулов, как обычно, сидел за своим письменным столом, но то и дело смотрел на часы и ждал, когда же будет 10. Единственное, что он смог сделать, это найти в институтском справочнике несколько подходящих телефонов и записать их на бумажку. Бумажку он сунул в карман, чтобы достать, когда понадобится, и несколько раз потом проверял, не потерял ли ее. Потом он бессмысленно перекладывал на столе папки и бумаги, и в 9:20, слишком рано, вышел из кабинета. В кафетерии все сверкало относительной новизной и излучало холодную стерильность. Он налил себе кофе из автомата, расплатился, глядя при этом на телефон, висевший позади кассы на белой кафельной стене. Повинуясь внезапному наитию, он спросил: «Это с вами я недавно разговаривал?» Кассирша, немолодая женщина с красными прожилками на щеках в белом халате, взглянула на него, как и следовало ожидать, с недоумением. «Профессор Гансулов Андерсон», — представился он. «Это ко мне на прошлой неделе нагрянула целая делегация из Японии. За исключением его имени тут не было ни слова правды, но только имя и было важно». «Нет, разговаривали вы не со мной», — женщина отрицательно покачала головой. «А что, было что-нибудь не так? Мне спросить, кто?» Гансулов отмахнулся. «Нет, все было наилучшим образом. Наоборот, я хотел поблагодарить, что вы и ваши коллеги так моментально все сделали». Он улыбнулся, располагающе, как он надеялся. «Просто передайте от меня остальным благодарность». Она осторожно ответила на его улыбку. «Как еще раз ваше имя?» «Андерсон». «Гансулов Андерсон», — повторил Гансулов. «Теперь-то уж она точно не скоро забудет». Он взял свою чашку и сел за столик так, чтобы постоянно держать кассиршу в поле зрения. Большие часы на стене показывали 9:45. Он с трудом удержался от желания выпить кофе залпом. Это не ускорило бы движение стрелок. Напротив, он должен производить впечатление человека, который никуда не торопится. Но без 9:50 чашка все-таки была уже пуста. Он нащупал в кармане бумажку с номерами телефонов. Здесь никуда не делось. Без 5:10 он решил взять себе еще один кофе. Он встал, удостоверился, что кассирша видит его и понимает, что он вовсе не уходит из кафетерии, а просто идет к автомату за вторым кофе. Когда он с полной чашкой подошел к кассе расплатиться, стрелка часов со слышным щелчком как раз перескочила на 9:45. «Как это приятно, что вы поблагодарили», — сказала кассирша. «Обычно все, что мы делаем, воспринимается как нечто само собой разумеющееся». Это столь же неожиданная, сколь и незаслуженная похвала прям-таки пристыдила Гансулова. До сих пор он тоже все услуги кафетерия воспринимал как нечто само собой разумеющееся и не вспоминал про них. «Да», — смущенно ответил он, — «вы же знаете, что говорят о профессорах, что они вечно парят в иных сферах, не так ли?» «Да, но на самом деле это не так», — решительно кивнула женщина. В это мгновение раздался звонок телефона. Гансулов вздрогнул так, что расплескал кофе на светло-серый в пупырышках пол. «О, проклятие!» — так и вырвалось у него. Похоже, это становилось уже закономерностью. «Не беспокойтесь, профессор, я сейчас все вытру. Просто возьмите себе новую чашку». Раздался второй звонок. Но заикался Гансулов. «Нина!» — крикнула женщина через плечо. «Ты подойдешь?» Она быстро схватила из-под стойки ведро и тряпку. Откуда-то сзади появилась женщина неприветливого вида и сняла трубку. Гансулов стоял, глядя, как кассирша вытирает перед ним пол, и пытаясь расслышать, что говорится, пытаясь быть здесь, на виду. «Да», — сказала женщина ни о чем не подозревающим тоном, и потом: «Нет, о чем я знаю?» «Здесь я!» — хотел крикнуть Гансулов, но не смог издать ни звука. Трубку сняла не та. Такого он не мог предвидеть. «Послушайте», — говорила звонившему угрюмая женщина по имени Нина, — «по упаковкам абсолютно ничего не было заметно. Я не знаю, от чего сухое молоко испортилось, но оно испортилось. Да, мы вскрыли все упаковки, все. Но это же видно сразу. Какая-то слизь, понятия не имею. Одну я для вас придержал, если вам интересно взглянуть. Одну, да. Что-что? Разумеется, остальное мы выбросили». «Для чего же? Ведь вы все равно больше никому не смогли бы его продать». Гансулов с облегчением вздохнул. Звонок его не касался. Было 9:50. И без того дурное расположение духа Нины с каждой минутой становилось все хуже. Так вот, я не обязана от вас этого слушать. Звоните моей начальнице. За всю эту бодягу отвечает она. Всего вам. И повесила трубку так, что стало боязно за целость аппарата. Ганс Улов с облегчением взял себе новую чашку кофе и вернулся к столу. Было 10 часов. Потом 5 минут 11, потом 10 минут 11. В 10:45 чашка была давно пуста, но при мысли о третьей у Ганса Улова выворачивало желудок. В 11:30 кассирша прошлась тряпочкой по стойке из нержавеющей стали, потом вытерла несколько столов поблизости и спросила, принести вам еще одну чашку, профессор? Ганс Улов помотал головой. Нет, спасибо. Так поздно журналист уже, видимо, не позвонит. Видимо, что-то ему помешало. Мне уже надо идти. Остаток дня он провел в напряжении, не меньше утреннего. Он никак не мог дописать совершенно пустяковое письмо. То и дело перестраивал фразы, а потом стер весь текст. Он сортировал ксерокопии, переставлял книги на полки, листал какие-то папки, в которые не заглядывал целую вечность, и при первой возможности уехал домой. Звонка в этот вечер не было. Он сидел на диване, переключал программы и ждал. В полночь он снова прокрался наружу и поехал к телефонной будке, на сей раз к другой, но Бенгт Нильсон не ответил ни по одному из своих номеров. Сколько он ни набирал. Журналист наверняка повторит свою попытку в кафетерии завтра. На самом деле Ганс Улов вовсе не был уверен, правильно ли понял Нильсона, когда они договаривались о звонке. Вполне возможно, предполагался только завтрашний день. Действительно, что бы он успел сделать за неполные сутки? Вот именно. Должно быть, так и есть. Неправильно понял. И на следующее утро он опять отправился в кафетерий, снова взял кофе, и кассирша, к счастью, была вчерашняя. Он сел за тот же столик, чтобы следить за часами и ждать звонка. Кто-то оставил на стуле газету, как раз «Свенска Дагбладет». Ганс Улов рассеянно полистал ее, пробегая глазами некоторые статьи и спрашивая себя, какие из них представляют собой свободное выражение взглядов, а какие попали в газету по указанию сильных мира сего. И тут на 5-й странице с конца было помещено большое фото Бенгта Нильсона в траурной рамке посреди некролога. Редакция скорбела по своему коллеге и другу, который скоропостижно в ночь со вторника на среду был вырван из молодой жизни сердечным приступом. Ганс Улов тупо смотрел на страницу, и у него было такое чувство, будто он видит кошмарный сон. «Бенгт Нильсон мертв!» Так тут написано. «Инфаркт?» Действительно, он плохо выглядел, когда они встречались в полдень вторника. Но чтобы сердце... Ганс Улов прочитал приведенную дату рождения и подсчитал. Журналисту в толстых очках не было и 25 лет. В таком возрасте можно прогулять несколько ночей подряд, при этом много пить и курить больше, чем следует, и ничего с тобой не сделается. Разве не так? Разве что Ганс Улов с внезапным ужасом понял, что все время с момента похищения Кристины преувеличивал шансы ее выживания, равно как и своего. Они, кто бы они ни были, не могут позволить себе оставить его с дочерью в живых. Все очень просто. Незнакомец с сиплым голосом вечером после голосования объяснил ему, что им придется держать Кристину в плену до вручения премии, чтобы он, Ганс Улов, не поднял шума, который мог бы привести к доселе невиданному скандалу, отзыву Нобелевской премии. Но что же потом? Ведь ему пришлось бы и впредь до конца дней хранить тайну, что Нобелевская премия Софии Эрнандес-Крус куплена взятками и шантажом. Иначе весь авторитет премии был бы погублен, и тем самым потеряна выгода, которую надеялись извлечь из нее люди, стоящие за этим преступлением. Ведь премию и после вручения еще не поздно признать недействительной. Поэтому Ганс Улов Андерсон и его дочь должны умереть, может, от трагического, но не вызывающего никаких подозрений несчастного случая вскоре после 10 декабря, может, и раньше, в том случае, если он своим поведением даст похитителям Кристины повод сомневаться в своем смирении и молчании. И то, что Бенгт Нильсон мертв, означало, что Ганс Улов Андерсон уже дал им этот повод. Им овладел покой, похожий на оцепенение. Он тщательно сложил газету, положил ее туда, где взял, поднялся, поставил чашку на поднос для грязной посуды и вежливо попрощался. Все это почти механически, как робот. Вернулся в свой кабинет, где подготовил к отправке почту, набросал план статьи, сделал телефонные звонки и провел совещание со своими ассистентами. Ему казалось, что при этом он наблюдает сам себя сквозь матовое стекло и видит лишь смутные движения своей тени. А поскольку это был четверг, и на его календаре значилось забрать из чистки костюм, он закончил рабочий день пораньше. Даже в машине его не оставляло чувство, что он функционирует по заданной программе, и сама машина будто без его участия находила дорогу в центр Стокгольма. Костюм был готов, и от пятна ничего не осталось, но это стоило надбавки, потому что потребовало дополнительных операций. Ганс Улов заплатил, аккуратно сложил и убрал квитанцию и направился к выходу, перекинув через руку почищенный и упакованный в полиэтиленовую пленку костюм. Он невольно озирался в поисках человека с широко расставленными глазами, но, разумеется, сегодня его не было. Вот и кафе, специальное предложение все еще действовало. Ганс Улов прошел несколько шагов в ту сторону, откуда появился тут человек. Там, у подножия одной из высоток, перед лифтами размещался стеклянный приемный холл. Перед импозантной стойкой из палисандра стояли два вертящихся кожаных кресла, за стойкой такой же импозантный портье, хоть и седой, но все еще сохранявший стать боксера. Надпись на стене гласила, что этот небоскреб — хай-тек-билдинг. Гансулов подошел поближе. Над лифтами висело несколько экранов старомодных приборов из 70-х, которые уже никак нельзя было назвать хай-теком, и странным образом лифты числом 4 были пронумерованы цифрами от 2 до 5. Портье держал телефонную трубку, слушал и кивал. Стеклянные двери в приемный холл стояли открытыми. На одной из колонн за стеклом висела доска объявлений, на которой можно было прочитать, какие фирмы размещаются в хай-тек-билдинге. Ганс Улов читал этот список названий, многие из которых содержали в себе такие понятия, как веб или нет, или дата. Весь 9-й этаж, однако, как возвещала доска объявлений, занимало шведское представительство концерна «Рютли Фарм». «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Голос седовласого портье с боксерской повадкой вырвал Ганса Улова из его задумчивости. «Что-что?» — испуганно вскинулся он. «У вас назначена встреча?» Цеплялся к нему широкоплечий мужчина в коричневой, с виду несколько заскорузлой униформе. Ганс Улов помотал головой. «Нет, мне просто интересно, кто здесь. Просто любопытство. У меня ничего не назначено». Взгляд портье стал безжалостным. «В таком случае я вынужден просить вас пройти дальше, не загораживать дорогу». «Это уж было слишком». Ганс Улов озадаченно огляделся. Вход был шириной в несколько метров, и кроме них двоих поблизости не наблюдалось никого, кому он мог загородить дорогу. «Но господин Андерсон», — завершил фразу портье. Ганс Улов замолчал. От холодного взгляда мужчины, который неизвестно откуда знал его фамилию, у него мороз прошел по коже. «Окей», — тихо произнес он, — «я ухожу». И тут, наконец-то, Ганс Улов Андерсон впервые решил посетить своего шурина, черную овцу семьи, о существовании которого не должен был знать никто из его окружения, последнего живого родственника его умершей жены, и спросить у него совета. Запутанными путями он проехал к городской тюрьме Стокгольма и заказал свидание с Гуннером Форсбергом. Это свидание ему дали. Полчаса спустя он сидел напротив меня и рассказывал мне свою историю тихо и жалобно.